Глава 4. Овны. «Так, парни, чего раком пожелаем? Чтоб мне долг отдал уже наконец», — ответил Миша, один из деток. Я же стояла в сторонке, делая вид, что внимательно изучаю отчетность, а не заинтересованно подслушиваю очередное утреннее создание гороскопа. «Понял, принял», — сказал Миша и защелкал по клавиатуре. «Раки, если сегодня друг напомнит вам о долге, отдайте его без возражений. После работы, никуда не заходя, сразу идите домой отдыхать», — зачитал написанное Мишей один из продавцов. «А чего ему отдыхать пожелал, а близнецам вкалывать?» — спросил другой, прищурив глаза. «Нельзя же только плохого желать», — пояснил Миша. «Ага, только девам можно», — сказала я, спалившись, что подслушиваю. «Не буди лихо, пока оно тихо», — среагировал один из деток, видимо, предупреждая меня о последствиях. Миша повернулся в мою сторону и вычурно приспустил очки вниз, решив, видимо, осмотреть меня в более размытом виде. Вообще, этот его жест можно было бы назвать плохой актерской игрой. Если бы он играл, конечно, а не был бы таким сам по себе. Хотя кто его знает? Очки он надевал только когда сидел за компьютером, может, как раз ради такого момента. Миша, как и всегда, проигнорировал замечание о девах. Всем давно было интересно, чем так нашего Мишу обидела дева. Он нередко писал гороскопы на неудачу для тех, кто ему не нравился или обидел. Но только девам доставалось с завидной регулярностью. И даже мне было очень интересно, кто та самая дева. Девушки у него нет. А мама — иного знака зодиака. Детки это уже выяснили. Может, конечно, обидела какая-то сильно, но его ж фиг обидишь. Я не раз пыталась. Бесполезно. Да и ни одна девушка, поведясь на внешность, не выдерживает с ним более одного свидания. А он еще ни разу даже не обиделся. Да и вообще не видит в себе проблемы. Овны. «Конечно, у вас по любому поводу есть собственное мнение, но сегодня стоит прислушаться к мнению своих товарищей и не слишком выпячивать свое эго». «Ах ты ж, гад, услышал и ответку выдал». «А как же обещанное хорошее?» Вмешалась новая кладовщица, которая, оказывается, тоже заинтересовалась гороскопом. «И гадство! Все на нее посмотрели недоуменно». «Мол, чего хорошего можно пожелать Стервелле?» Миша же продолжил строчить. Тот, кто взял на себя роль чтеца, снова повернулся и зачитал. «В выходные дни занимайтесь только простыми делами по дому, а лучше просто отдыхайте, игнорируя сомнительные предложения». «Значит, пожелать мне хорошего — это сомнительное предложение, да? И хозяйничай, Эллочка, как Золушка, да?» Я поправила прядь волос, чтобы внимательнее посмотреть на наглую рожу своего лучшего продавца, который что-то слишком часто стал пользоваться тем, что у него самые высокие продажи в команде. «Ладно, потом доделаю», — сказал и поднялся Миша. Поспешил и забыл, что не стоит стул вертеть. Раздавшийся по подсобке визг отлично передал тот звук, который хотела издать я сама. «Гадство!» Даже Миша почуял, что надо линять. Я на грани нервного срыва. Отлично. Все выходные я бухала с бомжем, незнакомым мужиком и собакой. Не заплатила за ДТП и напугала даже самого стойкого из своих сотрудников. Так держать, Элла. Все, наконец-то, убежали работать в зал. В подсобке осталась только новенькая кладовщица, чье имя я постеснялась при ней же искать в программе. А с утра посмотреть не догадалась, так как отходила от произошедшего утром, когда вместо того, чтобы соблазнить противника, противник чуть не соблазнил меня, используя только хлоргексидин и пластыри. «Можно просто Галя», — представилась женщина, как и положено в нашей компании. «Просто и на «ты». Видимо, она заметила или поняла мои затруднения. «Эллочка-детоедочка», — представилась я. Та в ответ засмеялась. «Вы такая красивенькая и милая, что я готова использовать только первую часть имени. Эллочка, вот здесь, в документе». «Я ее убью. Красивенькая, милая. Эллочка? Разве так называют уважаемое начальство?» «Я заметила одну несостыковку», — продолжила Галя, не замечая то, как превратилась в оскал моя натянутая улыбка, подготовленная для клиентов и последнего толкового кладовщика в магазине. «Вчера не было времени сильно углубиться, поэтому я взялась с утра, пока все чаевничали, ну, перед тем, как приступить к гороскопу и занять место у компьютера», завершила Галя свою речь, не сбившись под моим тяжелым взглядом. «Что ж, может, только такие вот слепые, как она и Миша, выдержат долгую работу со мной». Прикрыла глаза, борясь с разгоревшейся злостью. Еще и какую-то ошибку совершили. Перед моим возможным повышением, перед рекламной акцией, перед кладовщиком нашего конкурента, который может отвоевать себе наш магазин в конце-то концов. Как можно так меня подставлять? Вдохнула, выдохнула, села на стул, с удовольствием развернула его на место, издав противный виск вместе со стулом. Нравится мне он. Отлично сливается с моим писклявым голосом. Галя выдержала мое поясничество и показала все то, что увидела. Отлично. В моем магазине еще и воруют. И началось это до того, как появился Бениамин, так что на него дело не сбросить. Кажется, можно забыть про повышение и надеяться хотя бы, что меня не уволят с должности. Эх, а я еще не понимала, чего у меня инвентарка не закрывается нормально. Сидела здесь до утра, нервничала и доводила себя до ручки. А эта Галя за 2 дня в порядок привела и склад, и данные, раскрыв то, на что я в спешке и делах часто закрывала глаза. Казалось чем-то мелким и неважным. Вот, видимо, и распоясался этот кто-то. А я даже не могу устроить взбучку и уволить кого-то, потому что у меня нет лишних рук, а наоборот, острая нехватка персонала. Зарылась пальцами в волосы и подергала их. Все равно же сегодня нормальной укладки не сделала. Ноги приподняла и поджала под себя, забив, что в юбке. Ногам стало удобнее и теплее. Эх, пореже бы носить шпильки. Ну ее, эту представительность и гордость. Не помогли они мне. Вся моя жизнь сейчас рушится. Все то, за что я боролась когтями и кровью столь много лет. Ну что вы, Эллочка, не расстраивайтесь. Это явно кладовщик поработал. Вы бы не в силах были такое вскрыть. Меня даже не выбесило ее обращение ко мне, потому что, думаю, сейчас я меньше всего походила на сильную и независимую. Вот и обращались со мной соответственно, как к маленькому потерянному ребенку. Ого, 28 лет от роду. Взмахнула волосами, опустила ноги, выпрямилась. Стукнула по ящику, отчего Галя вздрогнула и расплескала воду, которую, наверное, несла бедный мне. Я вытащила стикеры и, закусив губу, углубилась в документы, выискивая, точно ли виноват кладовщик. И если он, то какой? Я сомневаюсь, что работал один человек. Они бы тогда не смогли утаивать от меня все так долго. Только внеплановые 2 инвентарки подряд и увольнение смогли раскрыть события. Это точно провернули как минимум 3, готова поставить печень на кон, тем более она совсем не какущая после возлияния с дядей Гришей. Всего у меня осталось 8 человек, работающих в магазине. Мишу я сразу вычеркнула, что-то не верилось в его двуличие. Он же самый прямой, понятный и нудный человек во Вселенной. Я выписала на стикер «Кладовщик», так как действительно выходило, что кто-то из этих деток парудневок умудрился согласиться на воровство и помочь с ним. Отправила запросы в дальние склады в поисках информации по возврату. Уже сейчас 3 из них я видела очевидно, что ложные. Дату могли приписать любую и в будущем, и в прошлом. Программа это позволяла делать с возвратами, так как там всегда масса нюансов. Плюс работа с сервисом, которые не подключены к программе. Ложные возвраты — действительно идеальная схема, когда у них такая тупая начальница, как я. Зарычала и снова вцепилась себе в волосы. Ну, вот как проглядела? Как? Почему решила, что раз территориал подворовывал, то все на него списать можно? Почему не перепроверила? Не отслеживала дальнейшие действия сотрудников? Гадство. Из-за желаемого повышения сосредоточилась только на прибыли, забив на все остальное. Что ж, будет мне уроком. Ответа на запросы, естественно, немедленно я не получу, поэтому я могу здесь продолжить самобичевание, а могу выйти к клиентам, как и планировала. К тому же ожидается наплыв, акция запустилась. Слегка расстегнула юбку, чтобы можно было ее приспустить пониже и прикрыть пластырь на коленке, а приоткрытую молнию закрыла рубашкой, вытащив ту наружу. Сбоку заправила ее, чтобы выглядеть не неряшливой, а модной. Волосы взбила и убрала за уши, как будто их растрёпанное состояние так и задумано. Подкрасила губы, скрыв то, что их покусало из-за нервов. Задрала подбородок вверх, зная, что без шпилек все равно буду на всех смотреть снизу вверх. Так хоть пусть это выглядит гордо. Теперь у компании много поводов меня уволить. Я не подарю им еще один. Вышла из подсобки и увидела мужчину рядом с принтерами. Заученно улыбнулась и приблизилась с вопросом-выбором для определения потребностей. «Для себя смотрите или в подарок?»